Водитель-телохранитель коротко кивнул и дал знак грузовику с телохранителями. Вслед за Бентли и Ежова поехал военный грузовик, в кузове которого находилось 14 вооруженных автоматами и одним пулеметом охранников из членов секты. «Любовь любовью, а безопасность важнее», — подумал Николай, поглаживая Шаканталу по округлившемуся животу. 6 декабря 1937 года. «А куда мы едем?» — спросила Маниша, еще одна женщина Николая. «На усадьбе стало небезопасно, поэтому мы едем в надежное место», — ответил Ежов. «Его озерная усадьба хорошо известна колониальной администрации, поэтому очень скоро сэр Роджер Ламли, 11-кратный граф Скарборо, губернатор Бомбея, пошлет за Ежовым солдат из 4-го бомбейского полка гренадеров или из 2-го гуркхского полка. Скорее всего, из последнего, гуркхи лучше всего подходит для подавления подобного рода восстаний, ибо безжалостны, потому что чужеземцы терять им тут нечего. После того, что случилось в городе, Николая может ждать лишь скорый суд, на котором его приговорят к смертной казни. Наконец-то, его кропотливая работа дала плоды, Рамануджану даже не пришлось ничего делать. Сектанты Прем-Марк накопили достаточно ярости и вышли на улицы с намерением изгнать англичан из родного города. Кровь пролилась почти сразу, когда полиция попыталась остановить многотысячную толпу. Сектанты заготовили топоры, серпы, багры, дубинки с гвоздями, переделанные кухонные ножи 9, о необходимости переделывать кухонные ножи в случае намерения применить их для боя, в эфире снова рубрика «Ред», «Зачем ты мне все это рассказываешь?» Кухонные ножи, в исходном виде, не подходят для применения в бою, хотя это почти никогда не останавливает разного рода домашних бойцов. Проблема таких ножей, они, как правило, тонкие, изготавливаются из мягкой стали, острие у них, зачастую, либо не выражено, либо отсутствует, а еще подпальцевую выемку на них намеренно делают короче. Человека таким убить можно, но тяжело. А что может превратить кухонный нож в боевое оружие? Если нож изготовлен из чего-то вроде СТ-3, то тут ничего не поделаешь, но если штука не дешевая, то ее можно нетрудно переточить под колющее острие, исправить изгиб линии острие обух, вносимый конструктором намеренно, а также оборудовать широкой гардой. И если с таким изделием попасть в руки к сотрудникам МВД, то, согласно части 4 статьи 223 Уголовного кодекса РФ, незаконное изготовление, переделка или ремонт холодного оружия наказываются обязательными работами на срок до 480 часов, исправительными работами на срок от 1 года до 2 лет, ограничением свободы на срок до 2 лет или лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере от 50 000 до 80 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев либо без такового, то есть не надо. А почему так? А потому что если закалывать человека обычным кухонным ножиком, при условии, что он сопротивляется, это очень часто сопровождается порезами на пальцах злоумышленника, потому что защита руки на таких ножиках не предусмотрена, а если этот злоумышленник ее предусмотрел, то это уже злой умысел. С ножами вообще связано очень много предубеждений. Есть отдельные извращенцы, использующие их для самообороны, и это при том, что останавливающее действие ножа приближается к нулю. В ходе адреналиновой эпической схватки у гаражей, можно нанести человеку хоть 20 колющих ударов, а он после этого может оказаться в состоянии набить морду этому мастеру ножевого боя и даже отойти от гаражей на какое-то расстояние. И правоохранительные органы будут видеть в этом мастере злоумышленника, потому что колюще-режущее оружие для самообороны не применяется, так как, помимо околонулевого останавливающего действия, у такого оружия есть критическая летальность. А если это будет боевая переделка, то этот факт послужит как отягчающее обстоятельство и случайное убийство в ходе самообороны может быть переквалифицировано, как намеренное. Поэтому самое лучшее оружие самообороны – это самые быстрые ноги на Диком Западе. Ну, а если обороняющийся – это человек авторитетный, которому не пристало быстро бегать, имею в виду, что не умеет или возраст совсем не тот, а драка неизбежна, то лучшим решением будет газовый баллончик. Шокеры-макеры – это ерунда, особенно в наших Палестинах, когда большую часть года зима, а вот баллончик – это самое оно. После удачного применения баллончика по злоумышленнику, очень быстро бежать не надо, так как он догонять будет уже не способен. Но лучшие средства, конечно же, все-таки быстрый бег. Драки, в целом, вредны для здоровья, Даже если ты братуха-борцуха и древнегреческий атлет в одном флаконе, поэтому лучше избегать их, потому что непонятно, что именно эта драка докажет какому-нибудь гопнику или просто по жизни агрессивному телу. Даже если ты победил, ты все равно дебил, потому что МВД подобные инциденты не нравятся и непонятно, как оно все потом обернется. А если дохрена тестостерона, то всегда можно записаться на какую-нибудь секцию по единоборствам и мутузиться там с другими такими же природными источниками тестостерона хоть каждый вечер. И я тут, уважаемый читатель, не теоретизирую, а говорю исходя из личного опыта. Я и кастетом по морде получал, в ходе классического замеса у гаражей, и гоп-стопу подвергался, из-за чего вступал в замес, считал тогда, что очень быстро убегать, это страшное западло. Молодой был, наивные и глупые и прочие оружия ближнего боя, чтобы было чем ответить полицейским. Восставшие пошли по центральной улице, собирая маленькие ручейки единомышленников с соседних улиц, к моменту, когда почти что стихийное шествие добралось до квартала белых людей, толпа насчитывала примерно 150 или даже 200 тысяч человек. Взрослые мужчины, женщины, старики и даже дети, все присоединились к шествию, по своей воле или были захвачены толпой в поток. Расстреливать их начали сразу после того, как восставшие разобрались с полицейским патрулем, прибывшим на вызов от неравнодушных жителей. Патруль начал стрелять в ответ на бросаемые камни, после чего был смят и растерзан. Это была ключевая ошибка администрации, возможно, главное, если бы патруль не стрелял, шествие могло бы закончиться ничем. Но полицейские начали стрельбу, пустили толпе кровь, а затем обогрели ее руки своей. А дальше разъяренная толпа ворвалась в район Колоба, начала громить магазины и кафе. Те, кто успел завладеть едой, ломанулись сквозь толпу обратно к своим голодающим семьям, что перевозбудило тех, кто шел позади. В результате большой давки погибло не меньше 1000 человек, но это лишь приблизительные данные, как и общее число восставших. Подстрекатели, все это время находившиеся среди людей, канализировали гнев толпы, неустанно напоминали, кто именно их враг. Пойманных европейцев, без выяснения национальности, убивали на месте. Газеты пишут, что варвары изрубили топорами жену промышленника Говарда М. Шиклтона. Возможно, это даже правда. Там погибали и дети, и старики, и женщины, никто не разбирался. В стране последние полгода усиливались проблемы с провизией, что было вызвано продолжающейся Великой депрессией, а также политикой колониальной администрации 10. О проблемах Индии, их главной проблемой были англичане, которые совершенно не считались с тем, какие последствия могут быть вызваны их действиями. И если кому-то кажется, что речь о 19 веке, то спешу расстроить. Ярчайшим примером был голод в Бенгалии в 1943 году. Вызван он был не неурожаем, наводнениями или землетрясениями, а Уинстоном Черчиллем. Вот такого масштаба эта фигура, что аж находится в одном списке со стихийными бедствиями. Решение это было военно-стратегическим, превентивным и, с точки зрения сэров и пэров, логичным. Великобританцы были уверены, что японцы вторгнутся в Индию через Бенгалию, такая перспектива довела их до жидкого поноса и лихорадочного поиска решения. Решение нашлось, политика выжженной земли. Если японцы захватят Бенгалию, то там их должны встретить выжженные пустоши, в которых нет ни зернышка риса, к которому питают слабость японские солдаты. Решение они приняли, но военный кабинет Черчилля объяснял то, что в Бенгалию не завозится никакое продовольствие, несмотря на то, что вся производимая еда убывает из региона, проблемами судоходства, вызванными войной. Это был целенаправленный геноцид, чтобы японцам ничего не досталось, из-за чего погибло до 3-8 миллионов человек. Впрочем, для британцев они, судя по всему, людьми не являлись. Привожу цитату нашего доброго и милого толстячка, любящего виски и сигарку после обеда. «Я ненавижу индусов. Они звероподобные люди со звероподобной религией. Голод – это их собственная вина, потому что они плодятся, как кролики». Продовольственные интересы аборигенов администрация учитывала в последнюю очередь, поэтому часть населения всегда находилась в состоянии голода или недоедания. «Они сами кидали мне в руки инструменты, почву и семена», — подумал Ежов со зловещей улыбкой, обнимая Манишу и тиская ее грудь. «Я взрыхлил почву, посадил семена и полил их свежей кровью. Уже всходят первые кровавые ростки». Осознав масштаб проблемы, администрация отправила половину 4-го бомбейского полка, Им поставили задачу спасать англичан и иных европейцев от толпы. Это было так человечно, что даже умилило Николая. Но холодная рациональность требовала, без привязки к любым обстоятельствам, залить улицы Бомбея кровью восставших. Нужно было рассекать беснующуюся толпу, безжалостно подавлять очаги организованного сопротивления, после чего оттеснять рассеянных жителей Бомбея в трущобы. Ежов поймал себя на мысли, что он бы, окажись на месте губернатора, еще бы и поджег эти трущобы, чтобы неповадно было впредь. Из-за того, что они этого не сделали, бомбейская бойня, как ее уже успели окрестить газеты, до сих пор продолжается и даже кое-где управляется стихийно возникшими лидерами, точнее, демагогами, говорящими то, что толпа хочет услышать. Ежову плевать на Бомбей, он перешел на следующий этап его плана. Да, центру это не понравится, ведь он начал слишком рано, но он считал, что абсолютно прав. Лучше шанса может и не предоставиться. Голод, усилившийся от действий англичан, Ганди, баламутящий людей и играющий в опасную игру в одной клетке с британским львом, а также совокупность действий самого Ежова. Он выполнил большую часть подзадач гораздо раньше намеченного срока. Он создал секту, которая многократно облегчила набор сторонников из местных жителей, он наладил подпольную агитацию, оказавшуюся гораздо эффективнее той, которую предлагал центр, а еще он считал, что не нужно размусоливать, если враг подставляет горло, то надо резать, а не ждать более подходящего случая. Последователи из Бомбея постепенно покидают город, они мало участвовали в беспорядках, потому что так велел Николай. Контроль над городом администрация утратила, они забаррикадировались в районе форта и в порту. Губернатор вызвал помощь из провинций, где расквартированы десятки полков колониальных войск, чтобы деблокировать гарнизон и восстановить контроль над городом. Сейчас город просто отдан восставшим, которые разделились на стихийные группы, которые грабят, убивают или прячутся, пока все не утихнет. Все, как всегда, одно можно сказать точно, репрессии будут очень жесткими. Надо дать новостям время, пусть распространятся по всей Индии, подумал Ежов. А как только увидим, что население Индии готово, выпустим манифест с последними постулатами. Уже известно, что кое-где начинаются локальные восстания, бомбейская бойня, просто в силу того, что случилось, стало для кого-то спусковым крючком. Несколько часов пути спустя они, наконец-то, добрались до места, где дальше придется идти пешком. Это густые джунгли, в глубине которых находится тайное убежище секты Пути Любви. Говорят, что в этих джунглях водятся тигры-людоеды, подумал Николай, выходя из машины. К счастью, на такие случаи у меня есть телохранители. Сквозь джунгли они шли еще 5 часов и к нужному месту вышли ближе к ночи. Было темно, но Ежов прекрасно слышал, что вокруг многолюдно. Это его последователи, добиравшиеся сюда звериными тропами, малыми группами. С ними он будет творить революцию в Индии. Сначала партизанская война, затем формирование фронта освобождения Индии, как политической силы, пользующейся поддержкой народных масс. А дальше, как пойдет, посмотрим, подумал Николай, поднимаясь на плоский камень посреди площади. Центр дал задачу тихо формировать актив, ждать момента, начинать активно действовать мне предполагалось, почему-то, после середины 1945 года. Но я чувствую, что я могу больше здесь и сейчас. Он поднял руку. От этого жеста на площади в центре тайного лагеря мгновенно установилась тишина. «Братья и сестры по любви», — начал Ежов. «Сегодня великий день. Он войдет в историю как день, когда был сделан первый шаг навстречу освобождению Индии и ее народов. И его сделали мы, каждый из нас. Будьте терпеливы, трудитесь усердно, любите друг друга, заботьтесь друг о друге, так победим». 14 марта 1938 года. Аве, аве. Улыбаясь, махал рукой Бенито приветствующей его толпе. Он ехал по Виа де Фори Империали, специально построенной, по его приказу, между Колизеем и Пьяцца Венеция, где находился его дворец. Поводом к триумфу стала блистательная победа в Эфиопии. То есть, он объявил это победой, но в глубине души отчетливо осознавал, что это поражение, определяющее дальнейший ход истории. Лига наций выступила в качестве посредника в переговорах между Италией и Эфиопией, причем подано это было так, что великий дуче никак не может стать наравне с какими-то эфиопами и начать вести переговоры. Англичане обещали ему сохранение лица. В данный момент, У Италии с Эфиопией прекращение огня. Это не перемирие и, тем более, не мир, но кровопролитие, на время, прекратилось. Причем играет это, скорее, больше на руку эфиопам, чем итальянцам. Каждый день простоя насыщает армию Хайле Селассе вооружением и обученными солдатами. Италия удерживает преступно мало эфиопских территорий, если смотреть на то, сколько она потеряла солдат и денег. Но победить эфиопов на поле боя уже нельзя. Они оправились от шока первых недель войны. У них, по достоверным разведданным, в генштабе сидят опытные советские генералы, планирующие все их операции. А еще у них просто больше хорошо оснащенных солдат. Когда маршал Бадалья и маршал авиации Бальбо пришли к Бенито и потребовали прекратить убивать итальянских солдат, первое, что сделал Муссолини, отправил Бадалья в отставку и беспрецедентно понизил Бальбо до бригадного генерала. И он использовал это в качестве отличного объяснения неудач в Эфиопии. Это просто командование оказалось некомпетентным, но Дуччи все исправил. Пока Муссолини катался на колеснице в позолоченной анатомической кирасе и с золотым лавровым венком на голове, в его дворце происходили очень важные для Италии переговоры. «Дуччи почти простил действия вашего фюрера в отношении его друга», – произнес Галеацци Чиена, министр иностранных дел Италии, по совместительству, зять Муссолини. «Это приятная новость», – улыбнулся Константин фон Нейрат, рейхсминистр иностранных дел Германского рейха. «Поверьте, нам очень и очень жаль, что так вышло, верю», – произнес Чиена, все так же лучезарно улыбаясь. «Поставив все точки над «и», давайте перейдем к судетскому вопросу», – предложил фон Нейрат. «Что вы можете нам предложить?» «В письме я выразился однозначно», – ответил на это Чиена. «Мы предлагаем вам посредничество, а вы делитесь дивидендами, которые приобрели в Испании». «В Испании еще ничего не решено», – сразу же заявил фон Нейрат. «Война продолжается и мы теряем как деньги, так и людей». Только вот Чиена прекрасно знал, что Франко получает всю эту помощь очень даже не безвозмездно. Он имеет надежные сведения, что существуют договоренности по испанской промышленности. 75% акций предприятий всей тяжелой промышленности Испании и 100% акций добывающих и обрабатывающих предприятий в Марокко, как ныне существующих, так и будущих, перейдут в собственность германских промышленников. Все имеет свою цену. Насколько я знаю, в Испании сейчас сложилась ситуация, когда именно господин Гитлер решает, кто будет у власти, улыбнулся Чиена. Уже все решено, победа германского рейха очевидна и безусловна. Прошу вас более не возвращаться к теме предрешенности. Хорошо, вздохнул рейхсминистр. Тогда, раз уж мы говорим предметно, каковы ваши условия? Мы хотим 20% от вашей доли в Испании, а также 50% в Марокко, ответил на это Чиена. Чтобы вам было легче согласиться, Дуччи готов дать гарантии Чехословакии о неприкосновенности ее территории после разрешения судетского вопроса. Несмотря на блистательную победу в Эфиопии, Италия все еще очень важна германскому рейху, она имеет статус великой державы, политический вес в Лиге наций, а также кое-какие амбиции по перекройке устоявшегося мирового порядка. Поэтому Гитлер очень хочет договориться с Дуччи и должен быть готов идти на уступки. Доля в Испании, к сожалению, не является предметом для торга, покачал головой фон Нейрат. Но в Марокко вы можете рассчитывать на 60%. Впрочем, в Испании возможны опции с совместными инвестиционными проектами. Это было не так выгодно. 60% в Марокко не стоят и 10% в Испании. Не очень выгодное предложение, вздохнул Чиена. И на этот случай мой фюрер велел идти вам навстречу, улыбнулся рейхсминистр. Говорю открыто. Он сказал, что если вы сочтете начальное предложение недостаточным, то я имею право отдать вам весь испанский Марокко. Это предложение заставило Чиена задуматься. Весь Марокко, это совсем не одно и то же, что и 60% его промышленности, которая практически отсутствует. Не думайте, пожалуйста, как это будет, продолжил фон Нейрат, уловивший сомнение собеседника. «Просто поверьте, это будет, если вы пойдете нам навстречу». «Я вам верю», — улыбнулся Чиена. «Муссолини будет очень рад подобному повороту событий. Новая колония, без единого выстрела, это нечто, чем можно прикрыть откровенный позор Второй Эфиопской войны. Тогда мы готовы поддержать вас в судетском вопросе», — задумчиво произнес министр. «Более того, я уверяю вас, что вы получите полную поддержку со стороны Дуччи. Сам он в этот момент мысленно выбирал место для дырки в кителе, новый орден практически гарантирован, а новые владения обеспечены. Кто-то ведь должен будет владеть и управлять новыми колониями. Фюрер приглашает глубокоуважаемого дуче в Берлин, на грядущий военный парад, произнес фон Нейрат. Вас я бы тоже очень хотел там увидеть. Чиана довольно улыбнулся. Это значило, что по-настоящему серьезные переговоры, которые внесут максимальную определенность в нынешние вопросы, не пройдут без его участия. Какие у вас планы на сегодняшний вечер? Поинтересовался Чиана. У меня дома сегодня назначен званый ужин, в кругу семьи, только самые близкие люди. Я буду уместен? Сразу же спросил фон Нейрат. Разумеется, улыбнулся Чиана. Вы теперь самый желанный гость в моем доме, а значит и в Риме. Глава 13. Пакт, 6 мая 1938 года. Вижу, что ты очень недоволен, улыбнулся Аркадий. А чему быть довольным, товарищ генерал-лейтенант? Поморщился Жуков. Живой вернулся, здоровый, ответил на это Немиров. Он решил лично встретить контингент военных советников, прибывших из Испании последними. Для этого он приехал в Севастополь, куда прибыл корабль с эвакуированными. Испанизация войны проведена на 100%, в том числе и на высшем командном уровне. Планированием операции теперь занимаются генералы республиканцев, а советские военные советники, всем составом, убыли назад в СССР. В составе прибывших была Долорес и Барури с семьей, Хосе Диас и другие высшие функционеры коммунистической партии Испании. Примечательно, что уехали не все, некоторые остались, чтобы продолжить войну. На самом деле, те же и Барури и Диас тоже хотели остаться, но подчинились приказу Коминтерна, а он решил, что Испанию уже не удержать и лучше сохранить то, что имеется, чем попадать в ловушку невозвратных затрат. 11. Ловушка невозвратных затрат, также известна, как эффект Конкорда, когнитивное искажение, при котором человек или организация продолжают вкладываться в дело, даже если оно уже убыточно, потому что до безумия жалко уже потраченных ресурсов. Простой пример. Ты, уважаемый читатель, купил билет в кино, но фильм оказался полным говнищем. Вместо того, чтобы уйти и заняться чем-то полезным, ты досматриваешь этот экскремент до конца, потому что деньги уже потрачены и их никто не вернет. Это очень жизненный пример, так как я недавно ходил на фильм «Кривин охотник», оказавшийся концентрированным говнищем, в лучшие моменты которого я просто закрывал лицо рукой и переживал приступы испанского стыда или, как говорят в Беларуси, кринжа. Надо было бросить это дерьмо и уйти, чтобы посмотреть дома в стенку или в пол. Это было бы гораздо интереснее и даже полезнее, но деньги были потрачены, что стимулировало мой болезненный интерес, ведь я хотел понять, за какие грехи мне все это и что хотели нам сказать эти дегенераты-режиссеры. Более того, уже вложенные усилия в этот просмотр заставляли меня давать этому кринжу шанс на раскрытие, но этого не случилось, потому что фильм – говно, сценарист – имбецил, а режиссер – дебил. В общем, эта ловушка очень часто встречается в быту, на работе, в семейной жизни. Это не какой-то забавный факт, а часть нашей с тобой жизни, уважаемый читатель. Монархисты и либералы, читающие эту книгу прямо сейчас, тоже переживают это состояние невозвратных затрат. Им решительно не нравится то, что происходит в сюжете, так как это идет вразрез с их убеждениями и взглядами, но они уже прочитали 4 книги цикла, бросать теперь будет как-то обидно, как это случилось с Бенито Муссолини в Эфиопии. Но мы столько сил вложили в эту войну, поморщился Георгий Константинович. Столько ребят погибло. Мы попытались, у нас не получилось, вздохнул Аркадий. Я прилагал все усилия, чтобы провести через Верховный Совет решение о расширении АКСВИ, но нардепы проголосовали отрицательно. Почему? Спросил Жуков. Дорого, ответил на это Аркадий. И был пример эфиопского сценария. У нас не получилось объяснить нардепам принципиальную разницу между итальянской и немецкой армиями. За это придется дорого платить в будущем, вздохнул Георгий. Даже не сомневайся в этом, усмехнулся Немиров. Весь мир заплатит большой кровью за то, что допускал все эти годы. За то, что вел к тому, что состоится очень скоро, в ближайшие 3-4 года. Какие у нас дальнейшие планы? Поинтересовался Жуков. Тебе отдыхать, ответил Аркадий. А мне продолжать заниматься ерундой в Сенатском дворце. Жуков слегка ошалел от его слов. А чего ты удивляешься? Улыбнулся Немиров. Я сейчас консультативно-представительно контролирующее лицо, генсек, одним словом, ни за что не отвечаю, почти ни на что не влияю, но работы, почему-то, все равно до хрена. Скоро, например, в Чехословакию еду. На самом деле, влиял он много на что, особенно когда речь шла о всесоюзных или военных проектах. Специальная комиссия при Верховном Совете наделила его карт-бланшем в этой сфере, сроком на 4 года, но с возможностью продления полномочий. По сути, это было юридическое закрепление фактического явления, так у действий Немирова больше легитимности, и всем сразу понятно, что это не потому, что так исторически сложилось, а по указу Верховного Совета. Аркадий посмотрел на причал и увидел там Василевского, Толбухина и Рокоссовского. Он помахал им в знак приветствия. «Хотел бы подольше поговорить», — произнес он, — «но нужно торжественно встречать и Барури с Диасом и остальными испанцами. Я выхлопотал для вас по месяцу сверхположенного отпуска. Как устроитесь, на выходных приходите в гости. Рапорт принести», — уточнил Жуков. «Я рассчитываю на это», — улыбнулся Аркадий. «И, кстати, сразу о том, что делать после отпуска. Начинайте обобщение опыта войны в Испании и думайте, в какой форме выпускать все это». «Понял вас, товарищ генерал-лейтенант», — козырнул Жуков. Аркадий же кивнул ему и пошел встречать Долорес и Барури. Сталин сказал, что никаких гостиниц, а сразу к нему. Иосиф Виссарионович ее вживую ни разу не видел, но в ходе переписки у них сложились крепкие дружеские отношения. 12 мая 1938 года. В кабинете Аркадия уже работал кондиционер, новинка, работающая не на аммиаке, а на хладоне. Разработка нового хладагента вызвала серьезную корректировку плана в сфере гражданского кораблестроения. Новые промышленные холодильные установки имели совершенно иную конструкцию, нежели аммиачные, поэтому потребовалось срочно менять все. Заложенные суда перестраиваются, а запланированные перечерчиваются. Все это вопрос безопасности. Аммиачный рефрижератор опаснее, в случае аварии, а хладон, пусть и не так энергоэффективен, не травит экипаж и не взрывает его в адском пламени. Что уж говорить о бытовых охлаждающих приборах. Холодильники, морозильники, кондиционеры, все это уже переведено на хладон. Зазвонил настольный телефон. «Слушаю, товарищ генерал, к вам товарищ Литвинов», — сообщил ему Ваничкин. «Запускай». Наркоминдел вошел спустя несколько секунд. «Аркадий Петрович, у нас ЧП», — с порога начал он. «Какого рода?» — поинтересовался Немиров. Посол императорской Японии, Сигамицу Мамору, передал ноту протеста в ответ на учение «Восток-38», — сообщил Максим Максимович. «Поздновато он», — усмехнулся Аркадий. «И в чем же ЧП?» «Наши учения проходят близко к границам генерал-губернаторства Корея», — объяснил дипломат. «Это может вызвать дипломатический кризис, особенно ввиду особенного статуса Китайской ССР». «В чем тут вопрос?» — недоуменно посмотрел на него Аркадий. «Можете прояснить? Я вижу обычную ноту протеста. Это может вылиться в дипломатический кризис», — начал Литвинов. «Я неоднократно предупреждал, что эти учения — это путь к росту напряжения в дипломатических отношениях между СССР и Японской империей. Нам все равно, мы проводим учения на суверенной территории Советского Союза», — ответил на это Аркадий. «Им это может нравиться или не нравиться, но мы в своем праве. Мы же не отправляли им никаких нот протеста, когда они проводили морские учения в Японском море. А ведь нас даже не предупредили. Тем не менее, я считаю, что, в нынешней обстановке, наши действия выглядят чрезмерно агрессивными и могут вызвать ответную реакцию», — покачал головой Литвинов. «Ответную реакцию мы уже получили, ноту протеста», — улыбнулся Немиров. «Больше ничего не будет, я вас уверяю». В этот момент он подумал, что Чичерин, по сравнению с Литвиновым, был гигантом дипломатии. Георгий Васильевич, на его месте, не волновался бы, а решил вопрос на своем уровне. У него было очень много личных каналов, было персональное дипломатическое влияние и репутация человека, с которым необходимо считаться. Литвинов же только нарабатывает дипломатический вес, для остального мира он человек новый, и его пробуют на зуб. Чичерину бы эту ноту просто не отправили. Возможно, все ограничилось бы телефонным звонком от японского посла, с посылом: «Можно, пожалуйста, больше так не делать?» «Не переживайте понапрасну, товарищ Литвинов», — попросил Аркадий. «Даже если они захотят эскалации, мы готовы им ответить. Учение «Восток-38» как раз для этого и проводится. Мы демонстрируем соседям, что имеем не только политическую волю жестко отвечать на любую агрессию, но и возможность осуществления этого жесткого ответа. То есть, улучшать отношения с Японской империей вы не намерены, уточнил нарком. Я, удивился Немиров, решение по внешней политике принимает Верховный Совет СССР, а не генеральный секретарь. Поэтому рекомендую вам обратиться к президиуму. Аркадий не совсем понял, почему Максим Максимович вообще пришел с этим вопросом именно к нему. Видимо, сработала старая модель, раньше все подобные вопросы решал Ленин, затем Немиров, а затем, некоторое время, Сталин, как председатель СНК. Иногда бывает сложно перестроиться или просто поверить в то, что все настолько кардинально изменилось. Тогда следующий вопрос решил закрыть тему Литвинов. В Лиге наций была поднята тема статуса ЧВК. Как вы знаете, в Испании действовало около 40 частных военных компаний, сражавшихся за обе стороны конфликта. Так, кивнул Аркадий. Это еще один непонятный для него вопрос. Непонятен он ему тем, что статус ЧВК до сих пор не определен. Действуют они уже очень давно, но их правовое положение не регулировалось вообще ничем. Нет ни одного международного соглашения, регламентирующего взаимодействие стран с частными военными компаниями. Видимо, скоро такие соглашения появятся. ЧВК «Царская стража», например, уже давно вызывает беспокойство даже у руководства США. Военные базы стражи находятся в Мексике, Гватемале, на Кубе, в Гранаде и в самих США. Были даже попытки обустройства баз в Испании, но, по вполне понятным причинам, базы там не прижились. Это уже не совсем компания, это уже транснациональная корпорация, самодостаточная и способная отлично функционировать даже без подпитки от КГРУП. К счастью, это чудовище, возвращенное на государственном безразличии крови тысяч людей, полностью контролируется Курчевским, Смутиным, Парфеновым и Гурским. Однако, даже так, корпорация все равно подчиняется правилам рынка, поэтому просто вынуждена работать на потребителя и расширять предложение. Так что часть зла, происходящего в Индокитае, Африке, Южной и Центральной Америках, лежит на совести главных акционеров ЧВК, а значит, косвенно, на Советском Союзе. «Если бы я только знал, во что это выльется», – подумал Аркадий с сожалением. «Мы должны определить свое отношение к подобным компаниям», – сказал Максим Максимович. «Какое отношение к нам имеет Лига наций и поднимаемые ею темы?» – спросил Аркадий. «Вообще-то, это довольно-таки актуально для нас, технически, частные военные компании легальны и у нас, в силу нормативной неопределенности их статуса», – ответил на это Литвинов. «Звучит, как бред», – покачал головой Аркадий. «Артельная модель», – парировал наркоминдил. «Модель народного предприятия также вполне укладывается в логику организации ЧВК. То, что это еще никому не пришло в голову, не означает, что это невозможно». Немиров обдумал его слова. «Ладно, вы меня убедили», – вздохнул он. Ему казалось невозможным нечто подобное, но ведь совсем никто не мешает. Да, на международный уровень такая народная военная компания не выйдет, но существовать внутри Союза вполне может, и это не нужно никому. Я побеседую с президиумом, но от вас требуется подробный доклад о возможных последствиях отсутствия нормативной базы, запрещающей частные военные компании, произнес Аркадий. Это верное и своевременное замечание. Хорошо, я подготовлю доклад, совместно с НКВД, КГБ, Наркоматом юстиции и прокуратурой, кивнул Максим Максимович. Если нужны будут дополнительные ведомства, привлеку. Согласуйте с Иосифом Виссарионовичем, сказал ему Аркадий, а то он очень не любит, когда такие вещи проходят мимо него и без его ведома. 15 июня 1938 года. Аркадий удивился числу гвардейцев, осуществлявших охрану крепости Пражский град. Их так и называют «Градская стража». В этой крепости, служащей резиденцией президента Чехословакии с 1918 года, не бывает случайных прохожих, а обслуживающий персонал работает в строго разграниченных зонах. Немиров приехал в Чехословакию с официальным визитом к президенту Эдварду Бенишу, что стало неприятным сюрпризом для Антанты и Третьего рейха. Они-то уже Чехословакию поделили. Нелегальная разведка докладывает о непонятной политической активности вокруг Чехословакии, непонятной для всех, кроме Немирова. Он прекрасно понимает, что именно сейчас происходит. Договариваются и утрясают нюансы, подумал он. Но судьбу Чехословакии они уже, для себя, предрешили. Красиво тут, поделился впечатлением Анастас Микоян. Он прибыл в составе советской делегации, как представитель Президиума Верховного Совета СССР. «Это древний город», — ответил на это Борис Михайлович Шапошников, верховный главнокомандующий РК. «И замок древний. Что у нас по плану сейчас?» — поинтересовался Микоян у Немирова. «Торговать лицами с важным видом», — улыбнулся Аркадий. «Весь день будем изображать вежливость, вкусно кушать, смотреть концерты и восторгаться гостеприимностью братских народов». Примерно так все и получилось. После официальной церемонии их сытно и вкусно накормили национальными деликатесами, провели в Национальный театр, показав постановку «Бедржиха сметаны проданная невеста», провели по старому городу, с участием Бениша в качестве очень редкого гида, а потом почти вся делегация пошла в гостиницу. Но Немирову спать было еще рано, так как его ждала самая важная часть этой поездки – беседа с президентом Бенишем. «В первую очередь, хочу поблагодарить за очень теплый прием», – заговорил Аркадий. «Ваш город очень красив, жемчужина славянского мира. Он никогда не был в Праге, даже в прошлой жизни. Город ему понравился, и он даже немного жалел, что не посещал его раньше, когда была возможность. Спасибо больше за столь приятные слова», – довольно улыбнулся президент Чехословакии. Говорил он на русском с заметным акцентом, коверкая некоторые слова. «Видно, что начал учить язык не так давно. Можем перейти на английский, немецкий или французский, если вам угодно», – предложил Аркадий. «Можете отвечать на русском, понимаю я его лучше, чем говорю на нем», – улыбнулся Бениш. «Курите сигары?» «Нет, спасибо», – отказался Немиров. «Но вы можете курить». Президент раскурил кубинскую сигару. «Я, обычно, не курю сигары, но сегодня особый случай», – произнес он. Аркадий задумался. «В чем особенность этого случая? Можно предположить, что это прибытие номинального высшего должностного лица СССР. Чем этот случай особенный?» – уточнил он. «Я могу говорить без обиняков?» – вместо ответа спросил Эдвард Бениш. «Именно для этого я и здесь», – кивнул Немиров. «Чтобы дипломаты перестали перекидываться полутонами и полунамеками. Мне известно, что скоро будет какая-то провокация в отношении моей страны», – произнес президент. «Я точно знаю, что она будет со стороны Германского рейха. В последнее время там все чаще и чаще поднимают национальный вопрос. Гитлер последний год только и говорит о единстве германского народа, судетских, венгерских, эльзасских и других фольксдойчес фатерляндом. Наша разведка это подтверждает», – честно признался Аркадий. «В ближайшее время ожидается провокация с использованием судетских немцев. Что вы предпримете в ответ?» Президента этот вопрос заставил глубоко задуматься. Он сделал три долгих затяжки, в течение которых пристально глядел в глаза Аркадию. «Мы готовы дать отпор, если будем чувствовать за спиной достаточную поддержку», – произнес он. «Вы говорите на языке дипломатов», – покачал головой Аркадий. «Скажите напрямую, вам нужна наша помощь или нет?» «Да, нужна», – решительно кивнул Бениш. «Замечательно», – кивнул Немиров. «Мы готовы оказать ее без посредников, напрямую. Только Чехословакия и СССР». Его слова вновь погрузили Бениша в глубокую задумчивость. Видимо, он прокручивает в голове варианты. Аркадию известно, что Эдик ездил сначала в Великобританию, а затем во Францию, где активно пытался заручиться поддержкой. Только вот однозначных ответов он там не получил. Но, вероятно, было что-то неопределенно обнадеживающее, какие-то намеки, полутона. «Признаться честно, я не планировал ограничиваться только одной стороной, на кону стоит благополучие Чехословакии», – наконец ответил Бениш. «Неправильная тактика», – вздохнул Аркадий. «Представьте самый худший сценарий развития события, а затем спросите себя, кто в этом сценарии способен оказать вам максимальную поддержку. Франция, Великобритания, Голландия, Бельгия, а может, Западная Польша, или, все-таки, СССР. Ваша идеологическая позиция затрудняет какие-либо переговоры», – покачал головой Бениш. «Что, если за вашу помощь вы потребуете организовать советы, установить социалистический режим? Или, что очень вероятно, просто не выведете войска после завершения конфликта? Давайте, для начала, я озвучу вам сценарий, который я вижу наиболее вероятным», – предложил Немиров, «а затем отвечу на эти вопросы». «Я готов слушать», – кивнул президент Чехословакии. «По вопросу Судетской области они уже все решили», – начал Аркадий. «В рамках политики умиротворения агрессоров, Великобритания и Франция легко откажутся от каких-либо обязательств перед вами, в пользу Германии. Тем более, декларируемая причина вполне жизнеспособна и даже в чем-то логична. Судеты вы потеряете, а вместе с ними ту прекрасную линию обороны, которую вы так опрометчиво выстроили прямо на территории расселения Фольксдойче. А дальше, я думаю, вы и сами прекрасно понимаете, когда Гитлеру снова станет мало, он аннексирует Чехию, освободит Словакию, а вы, если успеете, станете президентом в изгнании. Возможно, что даже в Великобритании или во Франции, не исключаю, что и в США. Вы драматизируете, покачал головой Бениш. А теперь я отвечу на заданные вами вопросы, улыбнулся Аркадий. Верховный Совет СССР не видит возможности, в обозримом будущем, установить власть Советов в Чехословакии. Более того, в этом нет какой-либо надобности, вы слишком близко к потенциальным противникам, это во-первых, а во-вторых, интересы Советского Союза находятся далеко на юго-востоке, а не на западе. Я думал, что до вас уже довели нашу позицию. А второй вопрос, спросил Бениш, вы, наверное, заметили, что Советский Союз обладает репутацией надежного делового партнера, начал Аркадий. За всю историю существования СССР, мы ни разу не нарушали заключенных договоренностей. В мире просто не существует более надежного делового партнера, чем мы. Это факт, с которым вы не можете не согласиться. Деловая репутация СССР безупречна, десятилетия строгого соблюдения дипломатической и деловой чистоплотности дали свои плоды. А какие у вас резоны помогать нам? Поинтересовался Бениш. Судя по всему, аргументы Аркадия им приняты и оспаривать их он не собирается. Немиров не сказал ничего нового или секретного, это, так или иначе, проскакивало в различных коммюнике. Аннексия Судетской области, наряду с аншлюсом Австрии, это крайне опасные прецеденты, заговорил Немиров после небольшой паузы. Это расширение жизненного пространства для немецкой нации, декларируемый НСДАП. Вы читали «Майн кампф»? Да, ответил Бениш. Тогда зачем мы здесь вообще что-то обсуждаем? Недоуменно воскликнул Немиров. Если вы помните, там есть подробная последовательность действий в отношении славян, евреев и цыган, которую Адольф Гитлер собирается воплотить в жизнь. Что здесь можно обсуждать? Какие условия содействия и взаимопомощи? Или вы считаете, что он написал юмористическое произведение? Нет, это больше похоже на политическую декларацию, покачал головой президент Чехословакии. Когда они придут за судетами, что вы сделаете? Спросил Аркадий. Отдадите их им, ради умиротворения агрессора, или будете бороться за свои суверенные земли? У меня есть два условия, произнес Бениш. Советский Союз должен дать гарантию территориальной неприкосновенности Чехословакии в нынешних границах. Также мы хотим заключить договор о взаимопомощи. Территориальную неприкосновенность мы гарантируем, кивнул Аркадий. Договор тоже не проблема. Однако мы добавляем пункт, что командование совместными силами будет одно, советское. Мне нужна консультация с Генштабом, сказал на это президент. Время есть, ответил Немиров. Но это должно быть обязательное и безоговорочное условие. Я не хочу принизить чехословацкий генштаб, но очевидно, что у советского генштаба гораздо больше опыта современной войны. На этом их беседа была исчерпана. Продолжение переговоров назначили на следующий вечер. Аркадий вернулся в гостиницу, в холле которой сидел и читал газету генерал-полковник Шапошников. Увидев Немирова, он встал и пошел к нему навстречу. «Все спокойно?» – спросил у него Аркадий. «Так точно, товарищ генсек», – улыбнулся Борис Михайлович. «Как все прошло?» «Не здесь», – покачал головой Аркадий. «Идем в сад, прогуляемся». Они вышли на задний двор и начали неспешное шествие по красивому саду. Охрана следовала в 15 метрах от них. «Президент настроен согласиться», – тихо заговорил Аркадий. «Остался один пункт, самый ключевой – общее командование. Бениш хочет обсудить это со своим генштабом. Не хотят под мое командование?» «Да», – усмехнулся Борис Михайлович. «Я рекламировал тебя, как мог, ха-ха», – тихо рассмеялся Аркадий. «Считаю, что они примут это предложение. Если они согласятся, мне нужно будет остаться», – уточнил Шапошников. «Нет», – покачал головой Аркадий. «Ты улетаешь вместе со мной. Оставим тут Рокоссовского с его штабом для предварительного сложивания. Если возникнут вопросы, то готовься к командировке. Но я думаю, что Константин Константинович достаточно компетентен, чтобы справиться с этой задачей. То есть смотреть их линию обороны мы не будем?» – спросил Шапошников. «Мы пробудем здесь еще неделю, ответил на это Немиров. «Завтра вечером уже получим окончательный ответ. Если он будет положительным, то съездишь с их начальником генштаба в Судеты на инспекцию. Я с тобой не поеду, буду прорабатывать проект договора. Но возьми с собой молодую гвардию. Жукова, того же Рокоссовского, Толбухина, Малиновского и остальных испанцев. После поездки проведите мозговой штурм, как нам все это оборонять. Думаешь, после всего этого они попрут?» — нахмурил брови Шапошников. «Я думал, наша поездка имеет цель не допустить эскалации. Это уже не остановить», — вздохнул Аркадий с сожалением. «Рано или поздно, скорее поздно, Гитлер решится. Слова об объединении немцев назад уже не вернуть. Отказ от намерений для него равносилен политическому суициду». «Ну, что ж», — задумчиво произнес Борис Михайлович. «Тогда будем готовиться». Глава 14. Ультиматум. 8 августа 1938 года. «И ты думаешь, что наши действия заставили Гитлера пересмотреть свои планы?» — поинтересовался Сталин. «Какое-то время мы выиграли», — ответил на это Аркадий. Калинин вытащил из кармана пачку Беломорканала и закурил. «Беломоро-Балтийский канал 12, Беломорско-Балтийский канал – это канал, соединивший Белое море с Онежским озером. Он стал компонентом единой глубоководной системы, связывающей Белое море, Балтийское море, Онежское и Ладожское озера, реки Волга, Москва, Кама, Дон, Каспийское и Азовское моря. То есть, благодаря этой системе стало возможно транспортировать эпических объемов грузы по воде, что дешевле, чем автотранспорт и железнодорожные перевозки. В завершенном виде эта система выглядит так. Гордость первой пятилетки, не главная, но значимая. Главной гордостью первой пятилетки является, конечно же, успешный старт индустриализации СССР. «Сколько?» — спросил он, после чего сделал глубокую затяжку. «Курсы ясновидцев не кончал», — развел руками Аркадий. «В вечерней школе экстрасенсов не обучался и аттестата оттуда не имею. Аналитики считают, что этими действиями мы отсрочили эскалацию конфликта на год, возможно, полтора», — произнес Иосиф Сталин. «Германский рейх еще не готов к полномасштабной войне. Вся эта политическая возня, воцарившаяся вокруг Чехословакии, пока еще просто ни к чему не обязывающее словоблудие. Нет видимых предпосылок к эскалации». «Ну, склонен согласиться», — вздохнул Немиров. «Он уже давно потерял связь с реальностью, на послезнание рассчитывать больше не приходится, так как абсолютно все идет иначе, за исключением некоторых мелких деталей, которые не имеют никакого значения. Заключенные с Чехословакией договоры очень серьезно повлияли на политическую атмосферу в Европе и, возможно, заставили Гитлера смотреть на СССР несколько иначе. Какие предложения будут к Верховному Совету по теме международной обстановки?» — спросил Михаил Иванович, передумавший курить и затушивший папиросу в пепельнице. «Зачем вам наши рекомендации?» — нахмурился Сталин. «Наши рекомендации по Испании не были приняты вами, и вы сами видите, что там происходит. Как и ожидалось, в Испании началась кровавая баня. Франкисты ищут коммунистов, социалистов и либералов, причем действуют совершенно неразборчиво. Франко дал приказ полностью устранить красную и либеральную угрозу, поэтому с карт стираются села и небольшие городки. Его марокканские регулари осмелели, когда стало известно, что жнец Мавров уехал домой. Как известно Аркадию, Жукова сначала просто раздражали военные преступления, совершаемые националистами, а потом он узнал, что большую их часть совершают марокканские подразделения, и приказал знаменитый Мавров в плен не брать. Это было сурово, однако количество зверств, совершаемых националистами, с тех пор сильно сократилось. А теперь все вернулось на круги своя. «Я не хочу это обсуждать», — вздохнул Калинин. «И не надо смотреть на меня, как на человека, который подавил вашу инициативу. Я просто предлагаю народным депутатам повестку. Товарищи, давайте оставим эту тему», — попросил Немиров. «Сейчас у нас есть более важный вопрос. Михаил Иванович, я предлагаю сосредоточиться на превентивных мерах, начать поэтапную мобилизацию части сил, провести инспекции в действующих частях, постепенно переводить экономику на военные рельсы. Не рановато ли?» — нахмурил брови Калинин. «Вы же только что говорили, что нет предпосылок для эскалации. Вы хотите создать их мобилизацией?» — «Мобилизация будет частичной», — объяснил Аркадий. «Проведем ее под эгидой очередных учений. Пусть думают, что мы играем мышцами. Имей в виду, товарищ председатель, что война неизбежна. То, что происходит вокруг Чехословакии, Балкан, Испания, Эфиопия – это разные акты одной пьесы. Согласен, хорошо, не стал спорить Калинин. В этом вопросе я вам доверяю, целиком и полностью. Я включу это в повестку на завтрашнее заседание. Будем надеяться, что аналитики не ошибаются. Он встал из-за стола, пожал руки Аркадию и Иосифу Виссарионовичу, после чего покинул кабинет. «Что думаешь?» – спросил Сталин. «Надо ускорять все», – ответил Немиров. «Новую технику поскорее принимать на вооружение, переводить заводы в 4 смены, чтобы работали днем и ночью, ну и мобилизовать минимум четверть резервистов, для начала. Собираешься восстанавливать резервистов по старому плану?» – поинтересовался Сталин. «Время есть», – пожал плечами Аркадий. «Думаю, что успеем. Да и даже если начнется что-то, нынешнего состава хватит на первое время. Посмотрим», – произнес Иосиф Виссарионович. «Что хотел обсудить? Мне тут рекомендуют перспективного зама от партии». «Да», – удивился Аркадий. «А кто рекомендует?» «Каганович нашел одного из партактива Украинской ССР», – ответил Сталин. «Звать его Хрущев, Никита Сергеевич». «Да ладно», – еще сильнее удивился Аркадий. «Что, знакомый?» – спросил Сталин. «Ну, наслышан о нем», – улыбнулся Немиров. «Слушай, а отдай-ка мне его, зачем тебе зам?» – удивился теперь уже Сталин. «Вместе будем ничего не делать», – ответил Аркадий и развел руками. «Поможет мне в этом, раз уж так», – начал Сталин. «Ладно, забирай, направлю его к тебе завтра». 9 августа 1938 года. «Нормально себя чувствуешь, Никита Сергеевич?» – спросил Аркадий, посмотрев на Хрущева. «Отлично, товарищ генерал-лейтенант», – улыбнулся тот. «Еще не доводилось на таком летать». Не успел Хрущев побыть в кабинете Аркадия и даже прочитать должностные инструкции, которые еще только пишутся администрацией и управделами ВСССР, как сразу после знакомства они вылетели в город Ковров. Удивлялся же Никита Сергеевич самому самолету. «Это Ан-1С, отличающийся от стандартной модели повышенным комфортом, наличием более качественной шумоизоляции, мягкой мебелью, мини-баром, а также обеденным столом. Все это было сделано в ущерб пассажировместимости. Вместо стандартных 11 посадочных мест, есть только 5. Помимо пассажиров есть и экипаж из 2 пилотов и 1 стюардессы. И по Хрущеву видно, что о таком уровне перемещения он даже не мечтал. Возможно, что и не знал, что так вообще можно. Через час примерно уже будем», — сказал Аркадий. «А пока, чтобы не скучать, можешь выпить чего-нибудь из мини-бара. Ну и мне чего-нибудь подай перекусить». Хрущев встал из кресла и прошел к мини-бару, размещенному рядом с туалетом. «Туалет – это еще одно новшество, которого нет в стандартном Ан-1. Обещают, что Ван-2 это исправит». Аркадий дождался, пока Никита Сергеевич вернется с бутылкой пива «Колос», картонкой с восточными сладостями и бутылкой красной кола. «Я слышал, что ты идеи Троцкого поддерживал», – произнес Аркадий. «Был в Германии?» «Не был», – покачал головой Хрущев. «Не успел или не хотел», – уточнил Немиров. «В целом, молод был и глуп», – вздохнул Никита Сергеевич. «От идей Троцкого уже давно отказался, а сейчас подтвердилось, что ленинский взгляд на Восток полностью себя оправдал и был правильным вектором». «Стой, стой, стой», – остановил его Аркадий, подняв руку. «Меня, пожалуйста, не агитируй. Прошу прощения», – извинился Хрущев. «Нет, я-то с этим всем согласен», – произнес Аркадий. «Но мы на одной стороне, товарищ Хрущев, поэтому впредь не надо агитации. Больше мыслей по существу». «Понял», – кивнул Никита Сергеевич. «Вопросы какие-нибудь?» – спросил Немиров. На вопросе о Троцком и Германии Хрущев напрягся, а потом ушел в защиту, начал лить пропаганду, в чем он очень хорош. Аркадий отметил это для себя. «Вы мне так и не рассказали, каковы будут мои обязанности», – сказал Хрущев. «На данный момент мы летим в Ковров на инспекцию», – проговорил Аркадий. «После этого отправимся в Кубинку, смотреть на бронетехнику. Твоя задача – ассистировать мне в этой деятельности. А вот когда вернемся в Москву, управделами Верховного Совета передаст тебе твою должностную инструкцию. Там все и будет». Приземлившись на аэродроме Коврова, Аркадий был встречен делегацией от Ковровского оружейного завода, встречал его лично Дегтярев. «Здравствуйте, товарищ генеральный секретарь», – крепко пожал Немирову руку Дегтярев. «Как долетели?» «Здравствуйте, Василий Алексеевич», – улыбнулся ему Аркадий. «Долетели без происшествий. Знакомьтесь, мой новый заместитель, товарищ Хрущев, Никита Сергеевич». Рад знакомству, Дегтярев пожал руку Хрущеву. Мы тут транспорт приготовили, сначала в заводскую столовую, на обед, а потом в цеха. Они прошли к диспетчерской вышке, у которой стоял черный Rolls-Royce Phantom 3. Чей? Удивленно приподнял бровь Немиров. Завода, ответил Дегтярев. Вообще, его мне дали в качестве Ленинской премии 2 и краткой степени, за ДП-25. Но у меня уже есть Phantom 2, поэтому я отдал машину заводу. Теперь встречаем на нем самых важных гостей. А, да-да, вспомнил, улыбнулся Аркадий. Он сам ходатайствовал за эту премию, причем уже давно. Слышали, что Федоров учудил? Спросил Дегтярев, когда они ехали по Коврову, неприлично разросшемуся за последние 10 лет. Я о нем давненько ничего не слышал, покачал головой Аркадий. Он разработал новый затвор для своего давнего проекта, сообщил ему Василий Алексеевич. Оказывается, он не отдыхал все это время, а устроил у себя в усадьбе полноценную оружейную мастерскую. Что за затвор? Заинтересовался Аркадий. Это его давняя идея, которую он придумал во время разработки своего легендарного ПФ-25, улыбнулся Дегтярев. Концепция полусвободного затвора, замедляющегося за счет особой конструкции, вот что он разработал. Это вообще не подходит для пулеметов, но почти идеально для штурмовой винтовки. То есть, он уже разработал что-то? Спросил Немиров. Первые прототипы оставляли желать лучшего, как он сам мне сказал, но уже есть модель, пригодная для отправки на испытания, ответил Василий Алексеевич. Были проблемы с отскоком затвора, затем с разрушением гильзы, но он их уже решил. Механизм работает, как часы, но есть ограничения, требуются боеприпасы с качественным порохом. Малейшие отклонения от эталонного патрона, все, начинаются неразрешимые в боевых условиях проблемы, те самые, которые я уже озвучил. Это штурмовая винтовка, уточнил Аркадий. Да, кивнул Дегтярев. Под патрон 6,40 мм. И я вам скажу, что это очень перспективная штурмовая винтовка. Возможно, АК-37 во многом уступает разработке Федорова. Но, пока не увидим оба образца на стендах, сравнение невозможно. Есть какие-нибудь сроки? Спросил Аркадий. Вы же знаете Федорова, вздохнул Дегтярев. Это его лебединая песня, поэтому он хочет создать что-то уровня АФ-18 или ПФ-25. Ладно, будем ждать, кивнул Немиров. В заводской столовой им накрыли торжественный обед, на уровне лишь чуть хуже, чем в Кремле. Наевшись, они поехали в испытательный цех, где, к этому моменту, уже подготовили интересующие Аркадия образцы вооружения. Это ППД-38, поднял Дегтярев образец со стола. Как смог, приблизил отдачу к прямой линии, что существенно снижает подброс ствола и, соответственно, очень хорошо сказывается на кучности. Также полностью избавились от древесины, где не удалось убрать накладки, применили бакелит. Ну и магазин новый, коробчатый двурядный, на 40 патронов. Но самое существенное нововведение. Теперь он может стрелять как в одиночном, так и в автоматическом режимах. Предыдущие пистолеты-пулеметы Дегтярева были, по сути, образцами стреляющей трубы, поэтому в них не предусматривались какие-либо режимы огня, кроме автоматического, а в экспортных версиях – одиночного. В каком-то смысле, это первый полноценный пистолет-пулемет Дегтярева. Аркадий взял ППД-38 в руки и оценил его вес и эргономику. Чем-то этот пистолет-пулемет отдаленно напоминал вьетнамскую версию ППШ, но это сходство было ложным, так как внутри это было совершенно другое оружие. «Чуть позже можете лично опробовать», – сказал Василий Алексеевич. «Пока же, перейдем к следующему образцу, Петр Максимович». К соседнему столу подошел Горюнов, автор новой штурмовой винтовки, АК-37. Внешне она была не похожа ни на что, что Аркадий видел до этого. Было, конечно, идеологическое сходство с АК-47, но это не смогло обмануть Немирова. Он до сих пор помнит споры интернет-экспертов об истинном происхождении прадедушки АК-12. В общем-то, сходство было продиктовано типичными для этого класса вооружения конструкционными элементами. Горюнов педантично отнесся к требованиям Красной Армии и широко применил штамповку в большей части деталей своей штурмовой винтовки, поэтому стоимость одного экземпляра, предварительно, составляет всего 730 рублей, тогда как один АВ-25 обходится государству в 1900 рублей. В отличие от прототипов Владимирова, Шпагина и Нудельмана, в моей штурмовой винтовке изначально применяется патрон 6,40 мм, заговорил Петр Максимович. Это позволило избежать всех тех проблем, связанных со сменой калибра, с которыми столкнулись коллеги после начала разработки. Аркадий был в курсе этой истории. ГАУ колебалась с выбором нового боеприпаса, выбирала между 7,62 35 мм и 6,40 мм. Изначально выглядело все так, что предпочтение будет отдано первому, но, в итоге, выбрали второй вариант, что сломало планы десятков конструкторов. «Это дало мне больше времени на доводку образца, поэтому я всех опередил», — улыбнулся Горюнов. Теперь к характеристикам. Техническая скорострельность — 600 выстрелов в минуту, масса — 4 килограмма, если со стандартным магазином, а магазинов предусмотрено 3. Экспортный — на 20 патронов, армейский — на 30 патронов, а также штурмовой — на 45 патронов. Доводим и четвертый, барабан на 75 патронов, по личной просьбе генерал-майора Буденного. «А зачем ему барабан на 75 патронов?» — спросил вдруг Хрущев. «Кавалерия», — развел руками Дегтярев. «Мы туда не лезем. Просит, делаем. А вообще, штурмовикам тоже не будет лишним. Мне нравится», — кивнул Аркадий, подержав и оценив штурмовую винтовку. «Что у нас дальше?» «Георгий Семенович, ваш выход», — сказал Дегтярев. «Буду краток», — заговорил Шпагин, взявший в руки новый пистолет. «Это модернизация ПШ, названная ПШ-М. От предыдущей модели отличается удлиненным стволом. Теперь он не 150, а 160 мм, увеличением технической скорострельности с 500 до 600 выстрелов в минуту, а также увеличением магазина до 25 патронов. Из-за внесенных изменений, дальность прицельной стрельбы увеличена с 75 до 100 метров. Ах, да, сохранена возможность применения как патронов 3,25 мм, так и 6,5-25 мм. Со стреловидной пулей прицельная дальность составит 120-140 метров. Да, впечатляет, покивал Аркадий. Видно, что была проделана огромная работа. А по надежности как? Без изменений, ответил Шпагин. Хотел показать свой пистолет-пулемет. Конечно, разрешил ему Аркадий. Где он? Сейчас принесу, произнес Георгий Семенович и быстрым шагом ушел вглубь цеха. При всем уважении к таланту товарища Шпагина, он взялся совсем не за то, покачал головой Дегтярев. Его пистолет – это произведение оружейного искусства, чего точно нельзя сказать о его пистолете-пулемете. Вернулся Шпагин спустя минуту, со странной формы оружием в руках. «Это моя личная разработка», – произнес Георгий Семенович. «Пистолет-пулемет под патрон 6,40 мм. Свободный затвор, длина ствола 300 мм, с дульным тормозом моей разработки, техническая скорострельность, 350 выстрелов в минуту, масса 4,3 кг. Предусмотрены коробчатые магазины моей разработки на 30 и 50 патронов. Также есть возможность установки оптического прицела и штыка. Впечатляет», сказал на это Немиров. «Позже протестируем вашу разработку вместе с остальными образцами. Товарищ Таубин», позвал Дегтярев. Яков Григорьевич подошел к столу, на котором стоял его образец, накрытый брезентом. «Автоматический гранатомет», произнес он и сорвал брезент эффектным движением руки. Взору Немирова предстало нечто, похожее на дальнего родственника АКС-17. Гранату-то разработали давно, 40-40 мм, с богатой номенклатурой боевых частей, но разработать гранату – это одно, а вот создать автоматический гранатомет для нее – это уже совсем другое. В Туле мучаются уже больше 15 лет, и дело не в том, что это конструкторы какие-то не те, а в том, что задача непосильная. Дегтярев слал доклады, что у Таубина успехи, но Аркадий, являющийся прожженным реалистом, всякий раз перепроверял их и убеждался, что об успехах говорить рано. Обязательно ведь вылезает какая-нибудь ерунда, пьющая конструкторам кровь, так и получалось всякий раз. На вооружение его вряд ли примут, сразу предупредил Таубин. Однако, хотелось бы обратить ваше внимание на эволюцию в данном типе вооружения. Первое и самое главное, он стреляет.